он предоставит в его распоряжении машину, и чтобы придать поездке известное очарование, секретаршу, которая сопровождала бы его и развлекала. Пока все внимание сосредоточено на манге Секо, о существовании Аримбепы забывают. В одном единодушны они, директора и перепуганные старшие бригады. Если им придется основать производство в манге Секо, то прежде всего надо будет очистить территорию от грязного сброда, который ее занимает, покончив раз и навсегда с логовом контрабандистов, заповедником бандитов. Понадобится операция тщательного прочесывания, в ходе которого не ускользнет ни один деклассированный или подрывной элемент, начиная с юного падре. Церковь превращается в питомник террористов Сео Мирко. Розалва Лусена подытоживает. Не забыть о мальчишках. А Приживу мне рассказал, что мальчишки хуже всех дразнили акул. К тому же они были голые, а ведь верзилы, и все у них напоказ. Милейший доктор улыбнулся своей доброй, любезной и открытой улыбкой. «Не беспокойся, мой дорогой Розалво. Если мы обоснуемся в манге Секо, мальчишки и акулы просуществуют недолго». Луна сияет в другой стороне мира, либо покоится в глубине океана. Во мраке ночи холмы высятся, словно в белом одеянии невесты, усыпанные звездами, падающими с неба манге Секо. Так писал Барбоза в одной из поэм Агресты, вспоминая о встрече с Тиетой. «Чистый покров земли, твое подвенечное платье, гирлянда из звезд, роза с опавшими лепестками, распутная невеста, спрятавшаяся от взглядов, черная луна». Старые стихи, они были хороши для декламации на празднествах в прошлые времена. Леонора читала их в те тягостные дни, когда Асканио стал похож на безумца, и мечта угрожала развеяться и погибнуть. С реки послышался шум подвесного мотора катера Пирики. «Это он, мамочка, сердце мне говорит». Леонора встает, бросается к двери загона козла Инасио. Она приехала сюда накануне с командантой и доной Лаурой, откликнувшись на записку мамочки: «Приезжай помочь устроиться». Несмотря на аллергию, вызываемую запахом свежей краски, Тиета так торопилась, что переехала, когда двери в доме, выкрашенные в желаемый цвет, еще не совсем высохли. Она с гордостью показывает каждое помещение. Зала, две комнаты, ванная. Гостеприимный домик, в нем есть все, вплоть до холодильника, работающего на керосине. Тиета не скупилась, выписала все самое хорошее, самое лучшее. В воскресенье несколько друзей приедут на завтрак и покупаться в море. Обычаи, связанные с ритуалом погребения, столь строги в Агресте, что не разрешают отпраздновать новоселье. Прошло всего несколько дней после похорон Зе Эстевиса. Тиета идет к дверям, обнимает Нору за талию. «Воспользуйся случаем, козочка. Я буду беседовать с командантой Доной Лаурой. Если ты по-настоящему влюблена, как ты говоришь, то возьми своего козла за рога. Спеши, день отъезда не за горами». Она оставляет на пороге Леонору, в темноте направляется к дому команданты, где горят моряцкие ацетиленовые лампы. Тиета опирается на посох, не выпускает его из рук после смерти старика. Рикардо уехал в Агресты, покинув ее в одиночестве. Ночи с субботы на воскресенье принадлежат Богу. После вечерней исповеди у монахов в поселке Сако полное воздержание, ни одного поцелуя. Только по возвращении Рикардо в воскресенье после мессы. В эту субботу он уехал раньше обычного, на заре отплыв на лодке Жонаса. Он должен прибыть в Агресты с таким расчетом, чтобы успеть к заказанной по случаю дня рождения Пето мессе. Кроме того, он везет подарки от Тиеты и Леоноры, да еще обязался помочь падре Мариано. Правда, Тиета не знает точно, в какой церемонии, она не сведуща в религиозных делах. Шаги Тиеты удаляются, близка встреча с Асканио. Взволнованная и трепещущая, Леонора ожидает, она безмолвна и бледна. если бы Асканио согласился взять ее в служанки или любовницы, она никогда бы не уехала из Агресты. Пусть мамочка возвращается без нее».